12-е предназначение. Ваше предназначение тесно связано с энергией созидания, плодородия и гармонии. Вы призваны быть родителем не только в прямом смысле «семья-дети», но и в метафорическом — создавать, вдохновлять, писать идеи, проекты или людей. Ваша роль — давать жизнь новому, будь то творчество, бизнес, забота о других или преображение окружающего мира. Основные задачи. Первая — творческая реализация. Раскрыть свою плодородную энергию через искусство, ремесла, воспитание или созидательную деятельность. Второе — семья и отношения. Построить крепкий род, биологический или духовный, став опорой для близких. Третье — материальный достаток. Научиться управлять ресурсами, создавая изобилие не только для себя, но и для других. Четвертое — экологичная власть. Если становитесь лидером, вести людей мягко, но уверенно, как заботливый правитель. Пятая, наиболее подходящая вам модель семьи, патриархальная, где мужчина — добытчик, а женщина — опора. Шестое, постарайтесь наладить контакт со всеми женщинами в роду, в первую очередь с матерью и бабушкой. Седьмое, поставьте себе цель обеспечить семью всем необходимым и повысить уровень жизни. Восьмое, не стесняйтесь жить хорошо, жить лучше других в роскоши и комфорте. Девятое. Научитесь доверять мужчинам. Разрешите им самим нести ответственность и принимать решения. Десятое. Поймите, что рождение чего-то нового даже через страдания и боль принесет вам счастье. Одиннадцатое. Начните заботиться о ком-то вне вашей семьи, без какого-то интереса, просто из чувства сострадания. Двенадцатое. По возможности займите руководящую должность на работе. Добейтесь всеобщего уважения. Что мешает? Чрезмерный контроль или подавление других, я лучше знаю. Лень, зависимость от комфорта, нежелание развиваться. Иллюзия, что предназначение только в материнстве, отцовстве, без реализации в социуме. Непринятие женского начала, нетрадиционной модели семьи. Вам не подходят гостевой брак, сожительство, открытые отношения и тому подобное. Нежелание выполнять семейные обязанности, рожать детей, брать на себя ответственность, тотальный контроль супруга и детей, лишение их права на мнение. Концентрация исключительно на материальной составляющей жизни. Неумение терпеть, приспосабливаться, идти навстречу и прощать ошибки. Зависть окружающим с более высоким уровнем жизни. Чувство превосходства над теми, чей уровень жизни ниже. Нежелание помогать кому-то без прямой выгоды. Злоупотребление властью, нарушение моральных принципов. Ваша сила в умении рождать и взращивать. Ищите сферу, где можно быть одновременно и творцом, и защитником. Доверяйте миру, как доверяет природе сама императрица.